latanie. Польку, бабочку. Фрак Мата-Хари, снимай сандалии, плыву. Пароходы и трамваи, рыбный день, невеселая ты. Опрокинутый я, пригласи меня на танец. Жизнь хороша, как у Пуштуна водка на Урале Анаша. Мы танцуем не спеша, невеселая ты. Бабочку.